Мозговой штурм. Среди методов, активизирующих перебор вариантов, наиболее известен метод мозгового штурма. Существует несколько десятков разновидностей этого метода, однако все они лишены красоты, присущей идее чистого мозгового штурма. Мозговой штурм, мозговая атака – психологический метод, но его автор Алекс Осборн отнюдь не психолог. Родился в конце XIX века в Нью-Йорке, переменил множество профессий, был рабочим на стройке, посыльным в отеле, клерком, полицейским репортером, преподавателем. Одно время Осборн служил помощником управляющего небольшого завода. В его обязанности входило придумывание новых изделий. Венцом этой пестрой карьеры была работа в крупной рекламной фирме BBDO, название которой состоит из инициалов ее основателей – Баттена, Бартона, Дерштайна и Осборна. Здесь Осборн, стараясь найти новые идеи для рекламы, создал и применил метод мозгового штурма. В основе метода четкая мысль. Процесс генерирования идей необходимо отделить от процесса их оценки. При обсуждении задачи многие не решаются высказать смелые неожиданные идеи, опасаясь насмешек, ошибок, отрицательного отношения руководителя и так далее. Если же такие идеи все-таки высказываются, их зачастую подвергают уничтожающей критике другие участники обсуждения. Идеи гибнут, не получив развития. Осборн предложил вести генерирование идей в условиях, когда критика запрещена. Наоборот, всячески поощряется каждая идея, даже шуточная или явно нелепая. Для этого отбирают небольшую и по возможности разнородную группу 6-8 человек, генераторов идей. В эту группу не включают руководителей, а сам процесс генерирования стремятся вести в непринужденной обстановке. Высказанные идеи записывают на магнитофон или стенографируют. Полученный материал передают группе экспертов для оценки и отбора перспективных идей. Что же дает такое разделение труда? По складу ума люди делятся на фантазеров и скептиков. Разумеется, это условное деление, как и деление на 4 типа темперамента. Чаще встречаются смешанные типы. Но все-таки в группу генераторов идей можно отобрать почти фантазеров. Такой отбор плюс запрет на критику и требование подхватывать и развивать любые высказывания создают благоприятные условия для появления смелых, нетривиальных идей. За 25-30 минут штурма набирается не менее 50 идей. Группа экспертов получает, во-первых, идеи, высказанные смело, до конца, без оговорок, а во-вторых, часть идей, уже развитых участниками штурма и имеющих хотя бы первоначальное подкрепление. Интересная организация штурма. В непринужденной обстановке группы не стесняющихся друг друга людей наперебой высказывают идеи. Существует не только запрет на критику, запрещено и приводить доказательства, поэтому генерирование идей происходит в быстром темпе. В пиковые минуты коллективного вдохновения возникает своеобразный ажиотаж, идеи выдвигаются как бы непроизвольно, прорываются, высказываются смутные догадки, предположения. Именно эти стихийно прорывающиеся идеи считаются наиболее ценной продукцией мозгового штурма. Философская основа мозгового штурма – теория Фрейда. По Фрейду сознание человека представляет собой тонкое и непрочное наслоение над бездной подсознания. В обычных условиях мышление и поведение человека определяются в основном сознанием, в котором властвует контроль и порядок. Сознание, образно говоря, запрограммировано привычными представлениями и запретами. Но сквозь тонкую корку сознания то и дело прорываются темные и грозные стихийные силы и инстинкты, бушующие в подсознании. Они толкают человека на нарушение запретов, нелогичные поступки. Поскольку для изобретения приходится преодолевать психологические запреты, обусловленные привычными представлениями о возможном и невозможном, нужно создать условия для прорыва смутных и рациональных идей из подсознания. Такова философская концепция мозгового штурма. Мозговой штурм, появившись в США, попал на хорошо подготовленную фрейдизмом почву. Первые 10-15 лет с ним связывались большие надежды, метод казался потенциально неограниченно сильным. Постепенно выяснилось, что мозговой штурм хорошо берет разного рода организационные задачи, например, рекламные, однако современные изобретательские задачи штурму не поддаются. Надежды, связанные с мозговым штурмом, не оправдались. Началась эпоха всевозможных видоизменений метода. Среди многих попыток хотя бы частично улучшить мозговой штурм заслуживает внимания, пожалуй, лишь синектика, разработанная в США Уильямом Гордоном. Гордон, как и Осборн, не психолог. Он сменил 4 университета, не окончив ни одного, потом перепробовал 10-15 профессий, получил 50 патентов на изобретение. В 1952 году Гордон организовал первую постоянную группу для решения изобретательских задач. К 1960 году группа выросла в фирму Synectics Incorporated, принимающую заказы на решение задач и обучение творческому мышлению. Вся соль мозгового штурма, вся его сила в запрете на критику. Но здесь же и его слабость. Для развития и видоизменения идеи необходимо выяснить ее недостатки. То есть нужна критика. Гордон преодолел это противоречие путем формирования более или менее постоянных групп. Члены этих групп постепенно привыкают к совместной работе, перестают бояться критики, не обижаются, когда кто-то отвергает их предложение. Постоянные группы вообще имеют много преимуществ. Постепенно накапливается опыт решения задач. Можно совершенствовать состав группы, вводя новых участников. Растет взаимопонимание, идеи схватываются с полуслова. Гордону удалось, если не преодолеть, то хотя бы смягчить и другое противоречие. Он сумел несколько упорядочить процесс решения задачи, сохранив стихийность, присущую мозговому штурму. Руководитель синектической группы направляет процесс решения, призывая к поочередному использованию аналогий. Это стимулирует генерирование идей и не стесняет свободы поиска. Теоретические основы синектики, как и других методов активизации перебора вариантов, весьма несложны. По мнению Гордона, творческий процесс познаваем и поддается усовершенствованию. Надо изучать записи решения задач, надо регулярно тренироваться на самых различных задачах. Нечто подобное настойчиво повторяет в своих работах и Осборн, но он ничего не говорит о механизмах решения. Получаются общие призывы. Каждый должен пытаться изобретать, все вещи поддаются улучшению, все зависит от настойчивости и, конечно, от удачи. Гордон, в отличие от Осборна, делает упор на необходимости предварительного обучения, на использовании специальных приемов, на определенной организации процесса решения. В целом это значительно более глубокий, чем Осборна, подход к проблеме. По Гордону существуют два вида механизма творчества. Неоперационные процессы, в смысле неуправляемые, интуиция, вдохновение и так далее, и операционные процессы, использование разного вида аналогий. Нужно учить применению операционных механизмов. Это обеспечивает повышение эффективности творчества и, кроме того, создает благоприятные условия для проявления неоперационных механизмов. Гордон заметил, что очень многое зависит от понимания задачи. Первоначальные условия не всегда ясны, нередко они подталкивают в неверном направлении. Поэтому процесс решения лучше начинать с уяснения и уточнения задачи. Надо путем обсуждения перейти от начальной формулировки «проблема, как она дана, сокращенно ПКД» к рабочей формулировке «проблема, как она понята, ПКП». Например, была поставлена задача предложить недорогой экспресс-метод обнаружения мест утечки воздуха в автомобильной шине для контроля при изготовлении. В ходе обсуждения возникли три разные формулировки ПКП. Первое – как найти места утечки. Второе – как предсказать возможное расположение этих мест. Третье – как найти способ самоустранения утечки. В сущности, здесь три разные задачи. Для творческого процесса, как полагает Гордон, очень важно умение превращать непривычное в привычное и, наоборот, привычное в непривычное. Речь идет о том, чтобы за новой, а потому непривычной проблемой, ситуацией, увидеть нечто знакомое и, следовательно, решаемое известными средствами. С другой стороны, очень важен свежий взгляд на то, что уже стало привычным, давно примелькалось. Люди получают наследство из замороженных слов и способов понимания, придающих окружающей действительности удобную, привычную форму. Но от этого наследства нужно уметь отказываться. Рабочими механизмами для выработки свежего взгляда на задачу являются аналогии. Первое – прямая. Любая аналогия, например, из природы. Второе – личная или эмпатия. Попытка взглянуть на задачу, отождествив себя с объектом и войдя в его образ. Третье – символическое. Нахождение краткого символического описания задачи или объекта. Четвертое – фантастическое. Изложение задачи в терминах и понятиях сказок, мифов, легенд. Руководитель синактического штурма поочередно напоминает о разных видах аналогий, предлагает использовать соответствующие приемы. Например, для применения символической аналогии ищут название книги из двух слов в парадоксальной форме, характеризующие суть задачи или объекта. Так, при решении одной задачи, связанной с мрамором, для слова «мрамор» было найдено словосочетание «радужное постоянство». Гордон спросил человека, предложившего это словосочетание, почему он так охарактеризовал мрамор. Ответ был такой. Отшлифованный мрамор, не белый, конечно, многоцветен. Он весь в узорах, очень ярких, напоминающих радугу. Но все эти узоры постоянны. Другие примеры символической аналогии. Видимая теплота, пламя, энергичная незначительность, ядро атома, взвешенная неразбериха, раствор, надежная прерывистость, храповой механизм. Гордон правильно выбрал метод исследования, изучение записи решения реальных изобретательских задач. Но при этом все внимание было сосредоточено на действиях человека, а дело вовсе не в них. Технические объекты развиваются закономерно, и действия изобретателя успешны только тогда, когда они вольно или невольно изменяют объект в том направлении, в каком идет его развитие. В частности, технические объекты становятся идеальнее, то есть действие, во имя которого существует объект, все в большей и большей степени осуществляется само по себе. Действие, так сказать, становится больше, а объема и веса меньше. Это всеобщая закономерность. Незачем прибегать к аналогиям и метафорам, незачем надеяться на иррациональные факторы, незачем привлекать игру слов, чтобы натолкнуться на формулировку «действие осуществляется само собой». Такая формулировка должна быть запрограммирована в любом процессе решения и не в общем виде, а намного более конкретно, с указанием части объекта, к которой она относится, и с точным определением физического действия. Синектика – предел того, что можно достичь, сохраняя принцип перебора вариантов. Во всяком случае, синектика близка к такому пределу. В 60-е и 70-е годы мне довелось провести много мозговых штурмов, обычных и синектических. Интересны учебные штурмы, когда экспериментатор знает ответ на задачу и находится как бы над лабиринтом, в котором блуждают испытуемые. Отчетливо видно, куда ведет тот или иной шаг, к ответу или в тупик. Штурм действительно помогает преодолевать психологическую инерцию. Мысль сдвигается с мертвой точки, разгоняется и часто проскакивает то место, где нужно остановиться. Десятки раз я наблюдал такую картину. Один участник штурма высказывает мысль, ведущую в правильном направлении. Другой подхватывает эту мысль и развивает ее. До выхода на финишную прямую остается несколько шагов, но в этот момент кто-то выдвигает совершенно иную идею, цепь обрывается, и группа снова оказывается на исходных позициях. Явная критика при штурме запрещена, критикуют без слов, пожимают плечами, покачивают головой, пренебрежительно улыбаются. Все это можно запретить, но тогда неприятие чужой идеи выражают, выдвигая свою идею. Такую критику запретить труднее, свободное высказывание идей – основа мозгового штурма. Я проводил мозговые штурмы с запретом всякой критики. Не разрешалось обрывать развивающиеся цепи идей. Каждую идею надо было доводить до логического завершения. А если разделить корабль на две части? Предлагаю делить на много частей: корабль из блоков, корабль из мелких частиц, из отдельных атомов. При такой организации эффективность штурма несколько повышалась, но резко возрастали затраты времени. Штурм растягивался на многие дни. Это уже не мозговой штурм, а мозговая осада. При мозговой осаде можно в какой-то степени управлять мышлением, но суть дела от этого не меняется. Поиск по-прежнему ведется простым перебором вариантов.